Она махала красным платочком, приплясывала, сидя, орала саратовскую. «Шарабан мой, шарабан!» Маряша с детишками стояла рядом с возом, смотрела восхищенно и завистливо. Катяша смолкла, перекрестилась. Покрестились и Егор, и Маряша, и дети. Катяша сказала: «Трогай с Богом!» Попросила Маряшу: «За скотиной ты посмотри, Игнат придет наведаться, покажи». «Поехали!» Егор пошел с вожжами, пешим. Опять завизжала Катяша: «Шарабан мой, американка, а я девчонка-шарлатанка!» При Никульеве единственное было собрание рабочкома. Собрали его хорошие ребята, мастеровые коммунисты, Кандин и Коньков. Собрание было назначено на завтра, но многие съехались с вечера. Дальним пришлось проехать верст по 40. Вечером в парке на крокетной площадке разложили костер, варили картошку и рыбу. У Никульева собирались на подторжье, чтобы столковаться перед торгом рабочкома. Кто потолковее и кто коммунисты. Коньков был хмур и решителен. Кандин хотел быть терпеливым. Говорили о революции, о лесах и о воровстве. О небывалейшем воровстве в лесах. Говорили тихо, сидели тесным кругом, со свечой, в зале. Никульев лежал на диване, сказал тоскливо Коньков. «Расстреливать надо, товарищи. И первым делом наших лесных людей, чтобы была острастка. Что получается? Мы воюем с мужиками. А кто похитрее из мужиков? Идет к знакомому леснику, потолкует, сунет пудишко, и лесник отпускает ему, что только тот захочет. Получается, товарищи, одно лицемерие и чистое безобразие. Простите, товарищи, признаюсь. Привязывался ко мне шиханский мужик. Дай ему лесу на избу. День, другой. Я сижу голодный, а он и самогону, и белый. Я так ему морду избил, что отвезли в больницу, не стерпел», — ответил Кандин. «Я морды бил, прямо скажу, не раз. Хорошего в этом мало. Обратно. Надо рассудить, получает лесник жалованье. На хлеб перевести 1,5 целковых. На это не проживешь. Воровать надо по необходимости. Ты смотри, как живут свиньи. У бар чище жили». В лесном деле нужна статистика. Установить норму, чтобы больше ее не воровали. И виду не показывать, что замечаешь. Потому ворует от нужды. А если больше ворует, значит, от озорства. Тогда обратно можно расстрелять. Святых нет, а дело делать надо. Говорили о рабочкоме. Рабочком создать необходимо было, чтобы связать всех круговой порукой. Никульев молчал и слушал. Свеча освещала только диван. Ни Коньков, ни Кандин не знали, как повести на утро заседание рабочкома, чтобы не оторваться от всех остальных лесных людей. В парке запели песню и стихли. Никульев пошел к остальным в парк. У костра сидели люди, все оборванцы, все одетые по-разному, все с винтовками. Против огня лежал Кузя, подпер щеки ладонями, смотрел в огонь и рассказывал сказку. Кричало на деревьях выполошенное костром воронье. Никольев присел к огню, стал слушать. Кузя говорил. И выходит, кстати сказать, хотел Илья Иванович посмеяться над попами, а вышло наоборот. Открыл Илья Иванович ларь. Лежат три попа друг на друге, и все мертвые, и холодеют уже на морозе.